Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится прочь во весь опор, опустив голову. Ветер сдувает с него перья. Громкий хохот преследует его. «Дама слуге, разузнайте у его оруженосца, где он живет. За такого великолепного шута герцог будет благодарен мне всю жизнь». Вечереет. Кончилась скалистая гряда вокруг дороги. Теперь рыцарь и его оруженосец двигаются среди возделанных полей. За оливковыми деревьями белеют невдалеке дома большого селения. За селением — высокий лес. Санчо снова едет возле своего повелителя. Поглядывает на него озабоченно. Дон Кихот, печальный и задумчивый. «Думаю, думаю, и никак не могу понять, что смешного нашла она в моих словах». «Санчо, и я не понимаю, ваша милость. Я сам, ваша милость, верный, и ничего в этом не вижу смешного. Жена приучила. Каждый раз подымала такой крик, будто я всех этих смазливых девчонок не целовал, а убивал. А теперь вижу ее правду. Все девчонки на один лад. Вино, вот оно действительно бывает разное, и каждая утешает по-своему, и не отнимает силы, а укрепляет человек. Баранина тоже, тушеная, с перцем. А любовь? Ну ее, чего там? Я так полагаю, что нет ее на белом свете. Одни выдумки». Рыцарь и оруженосец в глубокой задумчивости следуют дальше, пока они исчезают в вечерних сумерках. В просторной кухне усадьбы Дон Кихота за большим столом собрались его друзья и близкие. Поздний вечер. Дождь стучит в окна. Ветер воет в трубе. Экономка перебирает фасоль в небольшой глиняной чашке. Племянница вышивает у свечки. Священник и цирюльник пристроились поближе к очагу. Племянница. «Бедный дядя! Как давно-давно уехал он из дома! Что-то он делает в такую страшную непогоду!» Экономка. «Безумствует! Что же еще? У всех хозяева как хозяева, а мой прославился на всю Испанию. Что ни день, то новые вести о нем». Стук в дверь. Экономка. «Ну вот, опять. Войдите!» Вбегает Альдонс. Экономка. «Слава Богу, это всего только Альдонс. Ну что тебе, девушка? Ты принесла нам цыплят?» Альдонс. «Нет, ваша милость. Принесла удивительные новости о нашем сеньоре». Экономка. «Ну что я говорил?» «Какие? Он ранен, болен, умирает?» Альдонс. «Что вы, сеньора? Новости гораздо более удивительные. Он влюбился!» Племянница. «Пресвятая Богородица!» Альдонс. «Вот и я так сказала, когда услышала. Слово в слово. Влюбился наш сеньор в знатную даму по имени Дульсинея Тобосская. Отец мой родом из Тобосо и говорит, что в детстве видел такую». Экономка. «Значит, она старуха». Альдонса. «А мы так порешили, что это ее дочь или даже внучка, потому что уж больно сильно влюбился наш сеньор. Колотит людей в ее честь, не разбирая ни титула, ни звания, и вздыхает целыми ночами, и слагает ей песни, и говорит о ней ласково, как о ребенке или птичке. Я даже позавидовала». Эконом. «К чему?» Альдонс. «Меня никто, небось, так не полюбит». Племянница. «А Педро?» Альдонс. «Он только тискает да щиплется. Счастливая Дульсинея Тобосская». Стук в дверь. Экономка. «Ну вот опять. Войдите». Дверь распахивается, и в комнату входит человек в промокшем насквозь плаще. Глаза и нос красные, не то от непогоды, не то от природы. Длинные усы свисают уныло. Впрочем, едва войдя в комнату, он подкручивает их воинственно. неизвестный. Здесь ли проживает идальго Алонзо Кехано, именующий себя Дон Кихот Ламанческий? Экономка. Здесь, ваша милость. Неизвестный. Он дома? Экономка. Нет. Неизвестный. Жаль, ах, как жаль.